Спешиваясь, бросая коней, они разбегались по огородам, а там через огороды за село во все стороны. Потылицын с Коростылевым, стреляя в белый свет, как в копеечку, летели во весь опор за казаками, вырвавшись из Дубенского. За ними неслись конные повстанцы с Кульчицким и Ноем. От метких выстрелов Ноя то один, то другой слетал с седла. Казаки кинулись в рассыпную кто куда. Лесом, лесом, без дороги. Селестина, раздав все оружие и оседлав коня, присоединилась к трем всадникам, преследующим группу казаков за Паскотиной. Двое, оторвавшись от группы, стали углубляться в лес. Селестина прицелилась из револьвера и ловко сняла одного, другой скрылся за кустами. «Хорошо стреляешь, комиссар», — услышала она позади себя голос. «Будем знакомы. Мамонт Головня. Мне про тебя Кульчицкий сказал. Давай обратно, того уже не догонишь». Потылицын с Коростылевым опомнились только в Знаменке и, не задерживаясь, сменив коней, поспешили в Минусинск к управляющему Тарелкину. «Так и так. Восстание в Дубянском. Отряд уничтожен. Откуда налетела банда, неизвестно. Не менее 700 всадников». А на самом деле в Дубенском было убито 3 милиционера, прапорщик Савельев, 11 казаков, да раненых вернулось 17 человек. Потерь со стороны черемушкинцев, это они подоспели на выручку дубенцев, не было. Звонарь Данила ударил в набат, созывая людей на митинг. «Бом-бом, тили-тили-бом-бом, зовем, зовем». Мужики свели в церковную ограду 27 казачьих и милицейских коней и рессорный экипаж с параконной упряжкой. На многих оседланных конях были вьюки с теплой одеждой, провизией и боевыми припасами в сумах. Тела убитых казаков и милиционеров освободили от одежды и сапог, добро сгодится. Собрали карабины, шашки, винтовки, ремни с патронными подсумками. Начался стихийный митинг. На паперть поднялся длинноногий Кульчицкий. «Товарищи, даешь восстание. Другого выхода нет. Ни часу промедления на сборы. Иначе уездное правительство успеет стянуть в Минусинск всех казаков округа. И тогда будет поздно. Восстание, восстание! Все пойдем на восстание!» — галдели мужики и бабы. «Возьмем вилы, топоры, кому не хватит оружия. Довольно терпеть живодеров». «Надо выбрать главнокомандующего!» — крикнул мужик в шабуре, пробираясь на паперть. «Есть у нас главнокомандующий!» — сказал Василий Ощепков. «Станислав Владимирович Кульчицкий! Кульчицкий! Кульчицкий! Все пойдем за главнокомандующим! Убивать злодеев, мстить за пролитую кровь! Тише, товарищи!» — попросил Кульчицкий. «Будем действовать обдуманно. Надо призвать к восстанию минусинскую дружину. Не все там стоят за правительство карателей. Немедленно откомандируем туда гонцов. Казаков из станиц не выпускать. Разоружать их по мере возможности. Вооружайтесь и будем действовать. Разобьемся на 3 отряда. Командирами предлагаю Алексея Пискуненкова, Василия Щепкова и Ивана Васильева. Он сегодня отлично командовал боем. Я его знаю, товарищи. Это наш человек». Псаломщика Федора, теперь уже просто Федора Додыченко, единогласно избрали писарем в штаб. Пишет разборчиво и красиво. Разослали нарочных по всем деревням и селам уезда во все концы. Кульчицкий с Ноем прямо с площади помчались в волосное село Сагайское в 7 верстах от станицы Каратус, чтоб спешно поднять там повстанцев и не дать вооруженным казакам проскочить в Минусинск. Во втором часу дня раздался набат в Сагайском. Петр Ищенко, командир сагайского отряда, забравшись на колокольню, ударил в колокола. Набат этот слышен был и в Каратузе. Станичному атаману Шошину сообщили, что в Сагайске, кажись, пожар.